Всем умом тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, ты своею пречистою кровью, бескорыстной глубокой любовью, научи меня, Боже, любить бескорыстной глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить.